Работы дореволюционного периода. Юношей-подростком Сталин написал несколько стихотворений, шесть из которых были напечатаны в газетах «Иверия» и «Квали» в 1895-1896 годах. Издавал эти газеты поэт, публицист и грузинский патриот Илья Чавчавадзе, оценивший талант молодого Джугашвили. А стихотворение «Утро» в 1912 году было включено в учебник грузинского языка для начальных классов. Ходил он от дома к дому, стучась у чужих дверей, со старым дубовым пандури, с нехитрою песней своей. А в песне его, а в песне, как солнечный блеск чиста, звучала великая правда, возвышенная мечта. Сердца, превращенные в камень, заставить биться сумел. У многих будил он разум, дремавший в глубокой тьме. Но люди, забывшие Бога, хранящие в сердце тьму, полную чашу отравы преподнесли ему. Сказали ему: «Проклятый, пей, осуши до дна, и песня твоя чужда нам, и правда твоя не нужна». Перевод с грузинского. Цитируется по «Сталин ЭВ ПСС» под редакцией Косолапова, том 17, автор перевода не указан. Утро. Раскрылся розовый бутон, прильнул к фиалке голубой, и легким ветром пробужден, склонился ландыш над травой. Пел жаворонок в синеве, взлетая выше облаков, и сладкозвучный соловей пел детям песню из кустов. «Цвети, о Грузия моя, пусть мир царит в родном краю, а вы, учебою, друзья, прославьте родину свою». Перевод с грузинского. Цитируется по «Сталин ЭВ ПСС» под редакцией Косолапова, том 17, автор перевода не указан. «Брдзола. Борьба». Первая нелегальная грузинская газета Тифлисской социал-демократической организации. «Брдзола» печаталась в Баку в подпольной типографии на грузинском языке. На молодого Сталина была возложена практическая работа по выпуску газеты. Он же писал статьи по вопросам программы и тактики революционного движения. Всего вышло 4 номера «Брдзолы». От редакции. Уверенный в том, что для сознательных читателей грузин свободное периодическое издание является насущным вопросом, уверенный, что сегодня этот вопрос должен быть разрешен, и дальнейшее промедление нанесет только ущерб общему делу, уверенный, что каждый сознательный читатель с удовлетворением встретит такого рода издание и с своей стороны окажет ему всяческую помощь, мы, одна группа грузинских революционных социал-демократов, идем навстречу этой потребности, стремясь по мере наших сил удовлетворить желание читателей. Мы выпускаем первый номер первой грузинской свободной газеты «Брдзола». Чтобы читатель имел определенное мнение относительно нашего издания и, в частности, относительно нас, скажем несколько слов. Социал-демократическое движение не оставило незатронутым ни одного уголка страны. Его не избег и тот уголок России, который мы называем Кавказом. А вместе с Кавказом его не избегла и наша Грузия. Социал-демократическое движение в Грузии – явление недавнее, ему всего лишь несколько лет. Точнее говоря, основы этого движения были заложены только в 1896 году. Как везде, так и у нас первое время работа не выходила за рамки конспирации. Агитация и широкая пропаганда в том виде, как мы это наблюдаем за последнее время, были невозможны, и волей-неволей все силы были сосредоточены в немногих кружках. Теперь этот период миновал. Социал-демократические идеи получили распространение среди рабочих масс, и работа также вышла из своих узкоконспиративных рамок, охватив значительную часть рабочих. Началась открытая борьба. Борьба выдвинула перед первыми работниками много таких вопросов, которые до тех пор были в тени и в объяснении которых не ощущалось большой нужды. Прежде всего, со всей силой встал вопрос, какие у нас имеются средства, чтобы шире развернуть борьбу. На словах ответ на этот вопрос очень прост и легок. На деле получается совершенно иное. Само собой разумеется, что для социал-демократического организованного движения главным средством является широкая пропаганда и агитация революционных идей. Но те условия, в которых приходится действовать революционеру, настолько противоречивы, настолько тяжелы и требуют таких больших жертв, что и пропаганда, и агитация зачастую становятся невозможными в том виде, какой необходим на первых порах движения. Занятия в кружках при помощи книг и брошюр становятся невозможными прежде всего в силу полицейских условий, а затем и вследствие самой постановки дела. Агитация ослабевает при первых же арестах, становится невозможной связь с рабочими и частые хождения к ним, а между тем рабочий ожидает разъяснения многих злободневных вопросов. Вокруг него ожесточенная борьба, все силы правительства направлены против него, и он не имеет возможности критически отнестись к современной обстановке, не имеет никаких сведений о сущности дела и часто достаточно незначительной неудачи на каком-либо ближайшем к нему заводе, чтобы революционно настроенный рабочий охладел, потерял веру в будущее, и руководителю пришлось вновь втягивать его в работу. Агитация при помощи брошюр, дающих ответы лишь на те или иные конкретные вопросы, в большинстве случаев малоэффективна. Становится необходимым создание такой литературы, которая давала бы ответы на повседневные вопросы. Мы не будем доказывать эту всем известную истину. В грузинском рабочем движении уже наступил момент, когда периодическое издание становится одним из главнейших средств революционной работы. К сведению некоторых неискушенных читателей, считаем необходимым сказать несколько слов о легальной газете. Мы сочли бы за большую ошибку, если бы кто-либо из рабочих считал легальную газету, в каких бы условиях она ни выходила, какого бы направления она ни была, выразительницей его рабочего интересов. У правительства, заботящегося о рабочих, прекрасно обстоит дело с легальными газетами. Целая свора чиновников, называемых цензорами, приставлена к этим газетам, и они специально следят за ними, прибегая к красным чернилам и ножницам, если хотя бы через щель прорывается луч правды. В комитет цензоров летит циркуляр за циркуляром. Ничего не пропускать относительно рабочих, не публиковать о том или ином событии, не допускать обсуждения того или того-то и прочее, и прочее. В таких условиях, конечно, газета не может быть надлежаще поставлена, и рабочий тщетно стал бы искать на ее страницах хотя бы меж строк сведений и правильной оценки его дела. Если считать, что рабочий мог бы пользоваться редкими строками той или иной легальной газеты, мимоходом касающимися его дела, и лишь по ошибке пропущенными палачами, цензорами, то надо сказать и то, что возлагать надежды на эти отрывки и строить на этой мелочи какую-либо систему пропаганды свидетельствовало бы о непонимании дела. Повторяем, это мы говорим к сведению только некоторых неискушенных читателей. Итак, грузинское свободное периодическое издание является неотложной нуждой социал-демократического движения. Вопрос сейчас лишь в том, как поставить это издание, чем оно должно руководствоваться и что оно должно давать грузинскому социал-демократу. Если взглянуть со стороны на вопрос существования грузинской газеты вообще и, в частности, на вопрос ее содержания и направления, то может показаться, что этот вопрос разрешается сам собой, естественно и просто. Грузинское социал-демократическое движение не представляет собой обособленного только лишь грузинского рабочего движения с собственной программой. Оно идет рука об руку со всем российским движением и, стало быть, подчиняется Российской социал-демократической партии. Отсюда ясно, что грузинская социал-демократическая газета должна представлять собой только местный орган, освещающий преимущественно местные вопросы и отражающий местное движение. Но за этим ответом скрывается такая трудность, которую мы не можем обойти и с которой мы неизбежно будем сталкиваться. Мы говорим о трудности в отношении языка. В то время как Центральный комитет Российской социал-демократической партии имеет возможность при помощи общепартийной газеты разъяснять все общие вопросы, предоставив своим районным комитетам освещение лишь местных вопросов, грузинская газета оказывается в затруднительном положении в отношении содержания. Грузинская газета должна играть одновременно роль общепартийного и районного местного органа. Так как большинство грузинских рабочих читателей не может свободно пользоваться русской газетой, руководители грузинской газеты не вправе оставлять без освещения все те вопросы, которые обсуждает и должна обсуждать общепартийная русская газета. Таким образом, грузинская газета обязана знакомить читателя со всеми принципиальными теоретическими и тактическими вопросами. Вместе с тем, она обязана возглавлять местное движение и должным образом освещать каждое событие, не оставляя без разъяснений ни одного факта и отвечая на все вопросы, волнующие местных рабочих. Грузинская газета должна связывать и объединять грузинских и русских борющихся рабочих. Газета должна сообщать читателям обо всех интересующих их явлениях из местной, русской и заграничной жизни. Таков, в общем, наш взгляд на грузинскую газету. Несколько слов относительно содержания и направления газеты. Мы должны требовать от нее, как от социал-демократической газеты, преимущественного внимания к борющимся рабочим. Мы считаем излишним говорить о том, что в России и вообще везде только революционный пролетариат призван историей освободить человечество и дать миру счастье. Ясно, что только рабочее движение имеет под собой твердую почву, и только оно свободно от всякого рода утопических небылиц. Стало быть, газета, как орган социал-демократов, должна возглавлять рабочее движение, указывать ему путь, беречь его от ошибок. Словом, первейшая обязанность газеты – стоять, возможно, ближе к рабочей массе, иметь возможность постоянно влиять на нее, быть сознательным и руководящим ее центром. Но так как в сегодняшних условиях России, помимо рабочих, возможно также выступление и других элементов общества в качестве борцов за свободу. И так как эта свобода является ближайшей целью борющихся рабочих России, газета обязана дать место всякому революционному движению, хотя бы оно происходило вне рабочего движения. Мы говорим «дать место» не только как сведением, между прочим, или простой хроники. Нет, газета должна уделить особое внимание тому революционному движению, которое происходит или произойдет среди других элементов общества. Она должна разъяснять каждое общественное явление и тем самым влиять на каждого борющегося за свободу. Поэтому газета обязана уделить особое внимание политическому положению в России, учесть все последствия этого положения и как можно шире ставить вопрос о необходимости политической борьбы. Мы убеждены, что никто не может использовать наши слова в качестве доказательства того, что мы якобы являемся сторонниками связи и компромиссов с буржуазией. Должная оценка, показ слабых сторон и ошибок в движении против существующего строя, хотя бы оно происходило в буржуазном обществе, не может наложить на социал-демократа пятно оппортунизма. Мы только не должны забывать здесь социал-демократических принципов и революционных способов борьбы. Если мы будем измерять каждое движение этой меркой, мы будем свободны от всяких бернштейнианских бредней. Таким образом, грузинская социал-демократическая газета должна давать ясный ответ на все вопросы, связанные с рабочим движением, разъяснять принципиальные вопросы, разъяснять теоретически роль рабочего класса в борьбе и озарять светом научного социализма каждое явление, с которым сталкивается рабочий. Газета в то же время должна быть представителем Российской социал-демократической партии и своевременно сообщать читателям о всех тех тактических взглядах, которых придерживается российская революционная социал-демократия. Она должна осведомлять читателей о том, как живут рабочие в других странах, что и как делают они для улучшения своего положения, и своевременно призывать грузинских рабочих к выступлению на поле борьбы. Вместе с тем, газета не должна оставлять без учета и без социал-демократической критики ни одно общественное движение. Такой наш взгляд на грузинскую газету. Мы не можем обманывать ни себя, ни читателей, обещая с нынешними нашими силами целиком выполнить эти задачи. Для того, чтобы газета была поставлена должным образом, необходима помощь со стороны самих читателей и сочувствующих. Читатель заметит, что первый номер «Брдзола» имеет много недочетов, но таких недочетов, которые могут быть исправлены, если только будет оказана помощь со стороны самого читателя. В частности, мы подчеркиваем слабость внутренней хроники. Мы, находясь вдали от родины, лишены возможности следить за революционным движением в Грузии и своевременно давать сведения и разъяснения по вопросам этого движения. Поэтому необходима помощь из самой Грузии. Кто пожелает помочь нам также и в литературном отношении, тот, несомненно, найдет способ установить прямую или косвенную связь с редакцией «Брдзола». Мы призываем всех грузинских борющихся социал-демократов принять горячее участие в судьбе «Брдзола», оказать всяческое содействие в ее издании и распространении и тем самым превратить первую свободную грузинскую газету «Брдзола» в орудие революционной борьбы. Газета «Брдзола. Борьба. Номер 1. Сентябрь 1901 год». Статья без подписи, перевод с грузинского. Весной 1908 года Сталин был арестован в Баку и заключен в тюрьму. Половину 1909 года он находился в ссылке, и ссылки бежал. В марте 1910 года снова заключен в тюрьму. После очередного побега с февраля до лета 1911 года находился на подпольной работе в Петербурге, а зимой 1911-1912 годов снова был отправлен в ссылку и снова бежал. Был заочно кооптирован в ЦК и Русское бюро ЦК РСДРП. В 1912-1913 годах Сталин был одним из главных сотрудников большевистской газеты «Правда». 5 мая 1912 года, в день выхода первого номера газеты «Правда», Сталин был арестован и сослан в Нарымский край, откуда снова бежал. Руководил избирательной кампанией большевиков в Государственную Думу 4-го созыва, затем скрывался за границей, но потом все же снова был арестован. Неудивительно, что при такой бурной биографии люди неопределенных политических взглядов не вызывали у него уважения. Беспартийные чудаки. Беспартийный прогрессизм вошел в моду. Такова уж природа русского интеллигента. Ей нужна мода. Увлекались санинством, занимались декаденством, теперь очередь за беспартийностью. Автор имеет в виду роман писателя М. Арцебашева «Санин», вышедший в 1907 году. Главный герой – нигилист, циник и декадент. Что такое беспартийность? В России существуют помещики и крестьяне. Интересы их противоположны. Борьба между ними – неизбежное явление. Но беспартийность проходит мимо этого факта. Она склонна замалчивать противоречия интересов. В России существуют буржуа и пролетарии. Победа одного из этих классов означает поражение другого. Но беспартийность замазывает противоположность интересов. Она закрывает глаза на факт их борьбы. У каждого класса имеется своя партия с особой программой, с особой физиономией. Партии руководят борьбой классов. Без партий была бы не борьба, а хаос, отсутствие ясности, смешение интересов. Но беспартийность не любит ясности и определенности. Она предпочитает туманность и беспрограммность. Замазывание классовых противоречий, замалчивание борьбы классов, отсутствие физиономии, борьба с программностью, стремление к хаосу и смешению интересов – такова беспартийность. Чего добивается беспартийность? Объединение необъединимого, осуществление неосуществимого. Объединить в союз буржуа и пролетариев, перекинуть мост между помещиками и крестьянами, сдвинуть воз с помощью лебедя, рака и щуки. Вот к чему стремится беспартийность. Беспартийность чувствует свое бессилие в деле объединения необъединимого и потому вздыхает. Ах, если бы да кабы во рту росли грибы. Но грибы не растут во рту. И беспартийность каждый раз остается на бабах в чудаках. Человек безголовый, или точнее, с репой на плечах вместо головы, вот беспартийность. Именно такую позицию занимает прогрессивный журнал «Запросы жизни». «Запросы жизни» – еженедельный журнал буржуазного толка, выходивший в Петербурге в 1909-1912 годах. В нем печатались кадеты, народные социалисты, меньшевики, ликвидаторы. «Правые партии уже приняли свое решение», — говорят «Запросы жизни». «Они соединятся в одну реакционную массу для борьбы со всей прогрессивной оппозицией. Блоку правых поэтому должен быть противопоставлен блок левых, обнимающий все прогрессивные общественные элементы». Смотри «Запросы жизни» номер 6. Но кто такие эти прогрессивные элементы? Это мирнообновленцы, кадеты, трудовики, социал-демократы. Перечислены умеренные партии, существовавшие в России в те годы. То есть прогрессивные буржуа, либеральствующие помещики, жаждущие помещичьей земли крестьяне и борющиеся с буржуа пролетарии. И запросы жизни добиваются объединения этих элементов. Не правда ли, это очень оригинально и неумно. И этот орган беспринципных людей собирается читать лекции социал-демократам о тактике на выборах в Четвертую Думу. Чудаки! Петербургская газета «Звезда», номер 30, 15 апреля 1912 года. Подпись К.С.Н. Печатается по тексту газеты. «Марксизм и национальный вопрос. Теоретическая работа Сталина», написанная в эмиграции в Вене и опубликованная в 1913 году. Именно в этот период Ленин писал Горькому: «У нас один чудесный грузин засел и пишет большую статью». Большая статья вышла после поражения Первой русской революции 1905 года, в период, когда РСДРП была вынуждена уйти в глубокое подполье, а руководство партии находилось в эмиграции. Это время Сталин называет периодом контрреволюции. По сути, это была первая большевистская работа по национальному вопросу. Автор внимательно рассматривает и анализирует работы современных ему авторов-австрийцев, издававшиеся на немецком языке, спорит с ними, опровергает некоторые их выводы. Надо заметить, что Сталин, знакомый не понаслышке с жизнью на окраинах Российской империи, далек от идеализации национальных обычаев, таких как, например, обычай кровной мести на Кавказе. Он спорит с лидерами еврейской партии «Бунт», обвиняя их в местечковом национализме, подтачивающем единство пролетариата. Обличает он и политику стравливания наций, приводящую к грабежам и погромам. Решение национального вопроса Сталин усматривал в автономии для определившихся единиц – Кавказ, народы Прибалтики, Польша, Украина – и ассимиляции малых народов. Эта брошюра была очень высоко оценена современниками-марксистами, а начиная с 60-х годов подвергалась жестокой критике. Однако после публикации этой работы Сталина стали считать специалистом по национальному вопросу, и именно поэтому после революции он занял пост наркома по делам национальностей. Эта объемная работа в данном сборнике приводится с сокращениями. Марксизм и национальный вопрос. Период контрреволюции в России принес не только гром и молнию, но и разочарование в движении, неверие в общие силы. Верили в светлое будущее, и люди боролись вместе, независимо от национальности. Общие вопросы прежде всего. Закралось в душу сомнение, и люди начали расходиться по национальным квартирам. Пусть каждый рассчитывает только на себя. Национальная проблема прежде всего. В то же время в стране происходила серьезная ломка экономической жизни. 1905 год не прошел даром. Остатки крепостнического уклада в деревне получили еще один удар. Ряд урожаев после голодовок и наступивший потом промышленный подъем двинули вперед капитализм. Дифференциация в деревне и рост городов, развитие торговли и путей сообщения – сделали крупный шаг вперед. Это особенно верно относительно окраин, но это не могло не ускорить процесса хозяйственной консолидации национальности России. Последние должны были прийти в движение. В том же направлении пробуждения национальностей действовал установившийся за это время конституционный режим. Рост газет и вообще литературы, некоторая свобода печати и культурных учреждений, рост народных театров и тому подобное, без сомнения, способствовали усилению национальных чувств. Дума с ее избирательной кампанией и политическими группами дала новые возможности для оживления наций, новую широкую арену для мобилизации последних. А поднявшаяся сверху волна воинствующего национализма, целый ряд репрессий со стороны власть имущих, мстящих окраинам за их свободолюбие, вызвали ответную волну национализма снизу, переходящего порой в грубый шовинизм. Усиление сионизма среди евреев, растущий шовинизм в Польше, панисламизм среди татар, усиление национализма среди армян, грузин, украинцев, общий уклон обывателя в сторону антисемитизма – все это факты общеизвестные. Волна национализма все сильнее надвигалась, грозя захватить рабочие массы. И чем больше шло на убыль освободительное движение, тем пышнее распускались цветы национализма. В этот трудный момент на социал-демократию ложилась высокая миссия – дать отпор национализму, оградить массы от общего поветрия, ибо социал-демократия, и только она, могла сделать это, противопоставив национализму испытанное оружие интернационализма, единство и нераздельность классовой борьбы. И чем сильнее надвигалась волна национализма, тем громче должен был раздаваться голос социал-демократии за братство и единство пролетариев всех национальностей России. При этом особая стойкость требовалась от окраинных социал-демократов, непосредственно сталкивающихся с националистическим движением. Но не все социал-демократы оказались на высоте задачи, и прежде всего социал-демократы на окраинах. Бунт, раньше подчеркивавший общие задачи, теперь стал выставлять на первый план свои особые, чисто националистические цели. Дело дошло до того, что празднование субботы и признание жаргона объявил он боевым пунктом своей избирательной кампании. Бунт. Всеобщий еврейский рабочий союз. Еврейская социалистическая партия, действовавшая в Восточной Европе с 90-х годов XIX века до 40-х годов XX века. Бунт считал себя единственным представителем интересов еврейского пролетариата. За Бундом последовал Кавказ. Одна часть кавказских социал-демократов, раньше отрицавшая вместе с остальными кавказскими СД культурно-национальную автономию, теперь ее выставляет как очередное требование. Мы не говорим уже о конференции ликвидаторов, дипломатически санкционировавшей националистические шатания. Но из этого следует, что взгляды российской социал-демократии по национальному вопросу не для всех еще СД ясны. СД социал-демократов. Необходимо, очевидно, серьезное и всестороннее обсуждение национального вопроса. Нужна дружная и неустанная работа последовательных социал-демократов против националистического тумана, откуда бы он ни шел. Первое. Нация. Что такое нация? Нация – это прежде всего общность, определенная общность людей. Общность – это не расовая и не племенная. Нынешняя итальянская нация образовалась из римлян, германцев, этрусков, греков, арабов и так далее. Французская нация сложилась из галлов, римлян, бриттов, германцев и так далее. То же самое нужно сказать об англичанах, немцах и прочих, сложившихся в нации из людей различных рас и племен. Итак, нация не расовая и не племенная, а исторически сложившаяся общность людей. С другой стороны, несомненно, что великие государства Кира... Кир II Великий, около 600-530 до нашей эры, основатель династии Ахеменидов государства, носил титул «Царь Вселенной, царь четырех стран света». Или Александра. Царь Македонии из династии Аргиадов, живший в IV веке до н.э., выдающийся полководец, создатель мировой державы, распавшийся после его смерти. Не могли быть названы нациями, хотя и образовались они исторически. Образовались из разных племен и рас. Это были не нации, а случайные и малосвязанные конгломераты групп, распадавшиеся и объединявшиеся в зависимости от успехов или поражений того или иного завоевателя. Итак, нация – не случайный и не эфемерный конгломерат, а устойчивая общность людей. Но не всякая устойчивая общность создает нацию. Австрия и Россия – тоже устойчивые общности, однако никто их не называет нациями. Чем отличается общность национальная от общности государственной? Между прочим, тем, что национальная общность немыслима без общего языка, в то время как для государства общий язык не обязателен. Чешская нация в Австрии и польская в России были бы невозможны без общего для каждой из них языка, между тем, как целости России и Австрии не мешает существование внутри них целого ряда языков. Речь идет, конечно, о народно-разговорных языках, а не об официально-канцелярских. Итак, общность языка как одна из характерных черт нации. Это, конечно, не значит, что различные нации всегда и всюду говорят на разных языках или все говорящие на одном и том же языке обязательно составляют одну нацию. Общий язык для каждой нации, но не обязательно разные языки для различных наций. Нет нации, которая бы говорила сразу на разных языках, но это еще не значит, что не может быть двух наций, говорящих на одном языке. Англичане и североамериканцы говорят на одном языке, и все-таки они не составляют одной нации. То же самое нужно сказать о норвежцах и датчанах, англичанах и ирландцах. Но почему, например, англичане и североамериканцы не составляют одной нации, несмотря на общий язык? Прежде всего потому, что они живут не совместно, а на разных территориях. Нация складывается только в результате длительных и регулярных общений, в результате совместной жизни людей из поколения в поколение. А длительная совместная жизнь невозможна без общей территории. Англичане и американцы раньше населяли одну территорию, Англию, и составляли одну нацию. Потом одна часть англичан выселилась из Англии на новую территорию, в Америку. И здесь, на новой территории, с течением времени образовала новую североамериканскую нацию. Разные территории повели к образованию разных наций. Итак, общность территории как одна из характерных черт нации. Но это еще не все. Общность территории сама по себе еще не дает нации. Для этого нужна, кроме того, внутренняя экономическая связь, объединяющая отдельные части нации в одно целое. Между Англией и Северной Америкой нет такой связи, и потому они составляют две различные нации. Но и сами североамериканцы не заслуживали бы названия нации, если бы отдельные уголки Северной Америки не были связаны между собой в экономическое целое, благодаря разделению труда между ними, развитию путей сообщения и так далее. Взять хотя бы грузин. Грузины дореформенных времен жили на общей территории и говорили на одном языке. Тем не менее, они не составляли, строго говоря, одной нации, ибо они, разбитые на целый ряд оторванных друг от друга княжеств, не могли жить общей экономической жизнью, веками вели между собой войны и разоряли друг друга, натравливая друг на друга персов и турок. Эфемерное и случайное объединение княжеств, которое иногда удавалось провести какому-нибудь удачнику-царю, в лучшем случае захватывало лишь поверхностно-административную сферу, быстро разбиваясь о капризы князей и равнодушие крестьян. Да иначе и не могло быть при экономической раздробленности Грузии. Грузия, как нация, появилась лишь во второй половине XIX века, когда падение крепостничества и рост экономической жизни страны, развитие путей сообщения и возникновение капитализма установили разделение труда между областями Грузии, вконец расшатали хозяйственную замкнутость княжеств и связали их в одно целое. То же самое нужно сказать о других нациях, прошедших стадию феодализма и развивших у себя капитализм. Итак, общность экономической жизни, экономическая связность, как одна из характерных особенностей наций. Но и это не все. Кроме всего сказанного, нужно принять еще во внимание особенности духовного облика людей, объединенных в нацию. Нации отличаются друг от друга не только по условиям их жизни, но и по духовному облику, выражающемуся в особенностях национальной культуры. Если говорящие на одном языке Англия, Северная Америка и Ирландия составляют, тем не менее, три различные нации, то в этом немалую роль играет тот своеобразный психический склад, который выработался у них из поколения в поколение в результате неодинаковых условий существования. Конечно, сам по себе психический склад, или, как его называют иначе, национальный характер, является для наблюдателя чем-то неуловимым, но поскольку он выражается в своеобразии культуры общей нации, он уловим и не может быть игнорирован. Нечего и говорить, что национальный характер не представляет нечто раз и навсегда данное, а изменяется вместе с условиями жизни. Но поскольку он существует в каждый данный момент, он накладывает на физиономию наций свою печать. Итак, общность психического склада, сказывающаяся в общности культуры, как одна из характерных черт наций. Таким образом, мы исчерпали все признаки нации. Нация есть исторически сложившаяся устойчивая общность людей, возникшая на базе общности языка, территории, экономической жизни и психического склада, проявляющегося в общности культуры. При этом само собой понятно, что нация, как и всякое историческое явление, подлежит закону изменения, имеет свою историю, начало и конец. Необходимо подчеркнуть, что ни один из указанных признаков, взятый в отдельности, недостаточен для определения нации. Более того, достаточно отсутствия хотя бы одного из этих признаков, чтобы нация перестала быть нацией. Можно представить людей с общим национальным характером, и все-таки нельзя сказать, что они составляют одну нацию. Если они экономически разобщены, живут на разных территориях, говорят на разных языках и так далее. Таковы, например, русские, галицийские, американские, грузинские и горские евреи, не составляющие, по нашему мнению, единой нации. Можно представить людей с общностью территории и экономической жизни, и все-таки они не составят одной нации без общности языка и национального характера. Таковы, например, немцы и латыши в Прибалтийском крае. Наконец, норвежцы и датчане говорят на одном языке, но они не составляют одной нации в силу отсутствия других признаков. Только наличие всех признаков, взятых вместе, дает вам нацию. Может показаться, что национальный характер является не одним из признаков, а единственно существенным признаком нации, причем все остальные признаки составляют, собственно, условия развития нации, а не ее признаки. На такой точке зрения стоят, например, известные в Австрии социал-демократы-теоретики национального вопроса Р. Шпрингер и особенно О. Бауэр. Шпрингер Р. Национальная проблема. Борьба национальности в Австрии. Настоящим автором книги был Карл Реннер, выдающийся австрийский политический деятель, социал-демократ-марксист. Отто Бауэр. Национальный вопрос и социал-демократия. Автор, австрийский политический деятель, революционер и публицист, теоретик астромарксизма, генеральный секретарь социал-демократической партии Австрии. Рассмотрим их теории наций. По Шпрингеру нация – это союз одинаково мыслящих и одинаково говорящих людей. Это культурная общность группы современных людей, не связанная с землей. Итак, союз одинаково мыслящих и говорящих людей, как бы они ни были разобщены друг от друга, где бы они ни жили. Бауэр идет еще дальше. «Что такое нация?» – спрашивает он. Есть ли это общность языка, которая объединяет людей в нацию? Но англичане и ирландцы говорят на одном языке, не представляя собой, однако, единого народа. Евреи вовсе не имеют общего языка и составляют, тем не менее, нацию. Так что же такое нация? Нация – это относительная общность характера. Но что такое характер? В данном случае национальный характер. Национальный характер – это сумма признаков, отличающих людей одной от людей другой национальности, комплекс физических и духовных качеств, который отличает одну нацию от другой. Бауэр, конечно, знает, что национальный характер не падает с неба, и потому он прибавляет: характер людей ничем иным не определяется, как их судьбой. Что нация есть не что иное, как общность судьбы, в свою очередь определяемая условиями, в которых люди производят средства к своей жизни и распределяют продукты своего труда. Таким образом, мы пришли к наиболее полному, как выражается Бауэр, определению нации. Нация – это вся совокупность людей, связанных в общность характера на почве общности судьбы. Итак, общность национального характера на почве общности судьбы, взятая в необязательной связи с общностью территории, языка и экономической жизни. Но что же остается в таком случае от нации? О какой национальной общности может быть речь у людей, экономически разобщенных друг от друга, живущих на разных территориях и из поколения в поколение говорящих на разных языках? Бауэр говорит об евреях как о нации, хотя и вовсе не имеют они общего языка. Но о какой общности судьбы и национальной связности может быть речь, например, у грузинских, дагестанских, русских и американских евреев, совершенно оторванных друг от друга, живущих на разных территориях и говорящих на разных языках? Упомянутые евреи, без сомнения, живут общей экономической и политической жизнью с грузинами, дагестанцами, русскими и американцами, в общей с ними культурной атмосфере. Это не может не накладывать на их национальный характер своей печати. Если что и осталось у них общего, так это религия, общее происхождение и некоторые остатки национального характера. Все это несомненно. Но как можно серьезно говорить, что окостенелые религиозные обряды и выветривающиеся психологические остатки влияют на судьбу упомянутых евреев сильнее, чем окружающая их живая социально-экономическая и культурная среда? А ведь только при таком предположении можно говорить об евреях вообще как об единой нации. Чем же отличается тогда нация Бауэра от мистического и самодавлеющего национального духа спиритуалистов? Бауэр проводит непроходимую грань между отличительной чертой нации, национальный характер, и условиями их жизни, отрывая их друг от друга. Но что такое национальный характер, как не отражение условий жизни, как не сгусток впечатлений, полученных от окружающей среды? Как можно ограничиваться одним лишь национальным характером, обособляя и отрывая его от породившей его почвы? Затем, чем, собственно, отличалась английская нация от североамериканской в конце XVIII и в начале XIX века, когда Северная Америка называлась еще Новой Англией? Уж, конечно, не национальным характером. Ибо североамериканцы были выходцами из Англии, они взяли с собой в Америку, кроме английского языка, еще английский национальный характер, и, конечно, не могли его так быстро утратить, хотя под влиянием новых условий у них, должно быть, вырабатывался свой особый характер. И все-таки, несмотря на большую или меньшую общность характера, они уже составляли тогда особую от Англии нацию. Очевидно, Новая Англия как нация отличалась тогда от Англии как нации не особым национальным характером, или не столько национальным характером, сколько особой от Англии средой, условиями жизни. Таким образом, ясно, что в действительности не существует никакого единственно отличительного признака нации. Существует только сумма признаков, из которых при сопоставлении наций выделяется более рельефно то один признак – национальный характер, то другой – язык, то третий – территория, экономические условия. Нация представляет сочетание всех признаков, взятых вместе. Точка зрения Бауэра, отождествляющая нацию с национальным характером, отрывает нацию от почвы и превращает ее в какую-то незримую, самодавлеющую силу. Получается не нация, живая и действующая, а нечто мистическое, неуловимое и загробное. Ибо, повторяю, что это, например, за еврейская нация, состоящая из грузинских, дагестанских, русских, американских и прочих евреев, члены которой не понимают друг друга, говорят на разных языках, живут в разных частях земного шара, никогда друг друга не увидят, никогда не выступят совместно ни в мирное, ни в военное время. Нет, ни для таких бумажных наций составляет социал-демократия свою национальную программу. Она может считаться только с действительными нациями, действующими и двигающимися, и потому заставляющими считаться с собой. Бауэр, очевидно, смешивает нацию, являющуюся исторической категорией, с племенем, являющимся категорией этнографической. Впрочем, Бауэр сам, по-видимому, чувствует слабость своей позиции. Решительно заявляя в начале своей книги об евреях как о нации, Бауэр в конце книги поправляется, утверждая, что капиталистическое общество вообще не дает им, евреям, сохраниться как нации, ассимилируя их с другими нациями. Причина оказывается в том, что евреи не имеют замкнутой колонизационной области, в то время как такая область имеется, например, у чехов, которые должны сохраниться по Бауэру как нация. Короче, причина в отсутствии территорий. Рассуждая так, Бауэр хотел доказать, что национальная автономия не может быть требованием еврейских рабочих, но он тем самым нечаянно опрокинул свою собственную теорию, отрицающую общность территорий как один из признаков нации. Но Бауэр идет дальше. В начале своей книги он решительно заявляет, что евреи вовсе не имеют общего языка и составляют, тем не менее, нацию. Но не успел он добраться до 130-й страницы, как уже переменил фронт, заявляя также решительно, несомненно, что никакая нация невозможна без общего языка. Бауэр тут хотел доказать, что язык – это важнейшее орудие человеческого общения, но он вместе с тем нечаянно доказал и то, чего он не собирался доказывать, а именно несостоятельность своей собственной теории нации, отрицающей значение общности языка. Так сама себя опровергает сшитая идеалистическими нитками теория. Второе. Национальное движение. Нация является не просто исторической категорией, а исторической категорией определенной эпохи, эпохи подымающегося капитализма. Процесс ликвидации феодализма и развития капитализма является в то же время процессом складывания людей в нации. Так происходит дело, например, в Западной Европе. Англичане, французы, германцы, итальянцы и прочие сложились в нации при победоносном шествии торжествующего над феодальной раздробленностью капитализма. Но образование наций означало там вместе с тем превращение их в самостоятельные национальные государства. Английская, французская и прочие нации являются в то же время английским и прочими государствами. Ирландия, оставшаяся вне этого процесса, не меняет общей картины. Несколько иначе происходит дело в Восточной Европе. В то время как на Западе нации развились в государства, на Востоке сложились междунациональные государства, государства, состоящие из нескольких национальностей. Таковы Австро-Венгрия, Россия. В Австрии наиболее развитыми в политическом отношении оказались немцы. Они взяли на себя дело объединения австрийских национальностей в государства. В Венгрии наиболее приспособленными к государственной организованности оказались мадьяры, ядро венгерских национальностей, они же объединители Венгрии. В России роль объединителя национальностей взяли на себя великороссы, имевшие во главе исторически сложившуюся сильную и организованную дворянскую военную бюрократию. Так происходило дело на Востоке. Этот своеобразный способ образования государств мог иметь место лишь в условиях неликвидированного еще феодализма, в условиях слабо развитого капитализма, когда оттертые на задний план национальности не успели еще консолидироваться экономически в целостные нации. Но капитализм начинает развиваться и в восточных государствах. Развиваются торговля и пути сообщения. Возникают крупные города. Нации экономически консолидируются. Ворвавшийся в спокойную жизнь оттесненных национальностей капитализм взбудораживает последние и приводит их в движение. Развитие прессы и театра, деятельность Рейхсрата в Австрии и Думы в России способствуют усилению национальных чувств. Народившаяся интеллигенция проникается национальной идеей и действует в этом же направлении. Но проснувшиеся к самостоятельной жизни оттесненные нации уже не складываются в независимые национальные государства. Они встречают на своем пути сильнейшее противодействие со стороны руководящих слоев командующих наций, давно уже ставших во главе государства. Опоздали. Так складываются в нации чехи, поляки и так далее в Австрии, хорваты и прочие в Венгрии, латыши, литовцы, украинцы, грузины, армяне и прочие в России. То, что было исключением в Западной Европе, Ирландия, на Востоке стало правилом. На Западе Ирландия ответила на исключительное положение национальным движением. На Востоке проснувшиеся нации должны были ответить тем же. Так складывались обстоятельства, толкавшие молодые нации Востока Европы на борьбу. Борьба началась и разгорелась, собственно, не между нациями в целом, а между господствующими классами командующих и оттесненных наций. Борьбу ведут обыкновенно или городская мелкая буржуазия угнетенной нации против крупной буржуазии командующей нации чехи и немцы, или сельская буржуазия угнетенной нации против помещиков господствующей нации украинцы в Польше. Или вся национальная буржуазия угнетенных наций против правящего дворянства, командующей нацией Польша, Литва, Украина в России. Буржуазия – главное действующее лицо. Основной вопрос для молодой буржуазии – рынок. Сбыть свои товары и выйти победителем в конкуренции с буржуазией иной национальности – такова ее цель. Отсюда ее желание обеспечить себе свой родной рынок. Рынок – первая школа, где буржуазия учится национализму. Но дело обыкновенно не ограничивается рынком. В борьбу вмешивается полуфеодальная полубуржуазная бюрократия господствующей нации со своими методами тащить и не пущать. Буржуазия командующей нацией все равно, является ли она мелкой или крупной, получает возможность быстрее и решительнее расправиться со своим конкурентом. Силы объединяются, и начинается целый ряд ограничительных мер против инородческой буржуазии, переходящих в репрессии. Борьба из хозяйственной сферы переносится в политическую. Ограничение свободы передвижения, стеснение языка, ограничение избирательных прав, сокращение школ, религиозные стеснения и тому подобное так и сыплются на голову конкурента. Конечно, такие меры преследуют не только интересы буржуазных классов командующей нацией, но и специфические, так сказать, кастовые цели правящей бюрократии. Но с точки зрения результатов это совершенно безразлично. Буржуазные классы и бюрократия идут в данном случае рука об руку. Все равно, идет ли речь об Австро-Венгрии или о России. Стесненная со всех сторон буржуазия, угнетенной нации, естественно, приходит в движение. Она апеллирует к родным низам и начинает кричать об отечестве, выдавая свое собственное дело за дело общенародное. Она вербует себе армию из соотечественников в интересах Родины. И низы не всегда остаются безучастными к призывам, собираясь вокруг ее знамени. Репрессии сверху задевают и их, вызывая в них недовольство. Так начинается национальное движение. Сила национального движения определяется степенью участия в нем широких слоев наций, пролетариата и крестьянства. Станет ли пролетариат под знамя буржуазного национализма? Это зависит от степени развития классовых противоречий, от сознательности и организованности пролетариата. У сознательного пролетариата есть свое собственное испытанное знамя, и ему незачем становиться под знамя буржуазии. Что касается крестьян, то их участие в национальном движении зависит прежде всего от характера репрессий. Если репрессии затрагивают интересы земли, как это имело место в Ирландии, то широкие массы крестьян немедленно становятся под знамя национального движения. Содержание национального движения, конечно, не может быть везде одинаковым. Оно всецело определяется разнообразными требованиями, выставляемыми движением. В Ирландии движение имеет аграрный характер, в Богемии – языковый. Здесь требуют гражданского равноправия и свободы вероисповедания. Там – своих чиновников или своего сейма. В разнообразных требованиях нередко просвечивают разнообразные черты, характеризующие нацию вообще, язык, территория и прочее. Достойно внимания, что нигде не встречаешь требования о бауэровском всеобъемлющем национальном характере. Оно и понятно. Национальный характер, взятый сам по себе, неуловим, и, как правильно заметил и Штрассер, с ним политику нечего делать. Йозеф Штрассер, 1870-1935. Австрийский социалистический политик, журналист и теоретик марксизма. Таковы в общем формы и характер национального движения. Из сказанного ясно, что национальная борьба в условиях подымающегося капитализма является борьбой буржуазных классов между собой. Иногда буржуазии удается вовлечь в национальное движение пролетариат, и тогда национальная борьба по внешности принимает общенародный характер, но это только по внешности. В существе своем она всегда остается буржуазной, выгодной и угодной главным образом буржуазии. Но из этого вовсе не следует, что пролетариат не должен бороться против политики угнетения национальностей. Ограничение свободного передвижения, лишение избирательных прав, стеснение языка, сокращение школ и прочие репрессии задевают рабочих не в меньшей степени, если не в большей, чем буржуазию. Такое положение может лишь затормозить дело свободного развития духовных сил пролетариата, подчиненных наций. Нельзя серьезно говорить о полном развитии духовных дарований татарского или еврейского рабочего, когда им не дают пользоваться родным языком на собраниях и лекциях, когда им закрывают школы. Но политика националистических репрессий опасна для дела пролетариата и с другой стороны. Она отвлекает внимание широких слоев от вопросов социальных, вопросов классовой борьбы в сторону вопросов национальных, вопросов общих для пролетариата и буржуазии. А это создает благоприятную почву для лживой проповеди о гармонии интересов, для затушевывания классовых интересов пролетариата, для духовного закабаления рабочих. Тем самым ставится серьезная преграда делу объединения рабочих всех национальностей. Если значительная часть польских рабочих до сих пор остается в духовной кабале у буржуазных националистов, если она до сих пор остается в стороне от интернационального рабочего движения, то это главным образом потому, что исконная антипольская политика власть имущих дает почву для такой кабалы, затрудняет освобождение рабочих от такой кабалы. Но политика репрессий на этом не останавливается. От системы угнетения она нередко переходит к системе натравливания наций, к системе резни и погромов. Конечно, последнее не везде и не всегда возможно, но там, где она возможна, в условиях отсутствия элементарных свобод, там она нередко принимает ужасающие размеры, грозя потопить дело сплочения рабочих в крови и слезах. Кавказ и юг России – дают немало примеров. Разделяй и властвуй. Такова цель политики натравливания. И поскольку такая политика удается, она представляет величайшее зло для пролетариата, серьезнейшую преграду делу сплочения рабочих всех национальностей государства. Но рабочие заинтересованы в полном слиянии всех своих товарищей в единую интернациональную армию, в скором и окончательном их освобождении от духовной кабалы буржуазии, в полном и свободном развитии духовных сил своих собратьев, к какой бы нации они ни принадлежали. Поэтому рабочие борются и будут бороться против политики угнетения наций во всех ее видах, от самых тонких до самых грубых, как и против политики натравливания во всех ее видах. Поэтому социал-демократия всех стран провозглашает право наций на самоопределение. Право нации на самоопределение, то есть только сама нация, имеет право определить свою судьбу. Никто не имеет права насильственно вмешиваться в жизнь нации, разрушать ее школы и прочие учреждения, ломать ее нравы и обычаи, стеснять ее язык, урезывать права. Это, конечно, не значит, что социал-демократия будет поддерживать все и всякие обычаи и учреждения нации. Борясь против насилия над нацией, она будет отстаивать лишь право нации самой определить свою судьбу, ведя в то же время агитацию против вредных обычаев и учреждений этой нации с тем, чтобы дать возможность трудящимся слоям данной нации освободиться от них. Право на самоопределение, то есть нация может устроиться по своему желанию. Она имеет право устроить свою жизнь на началах автономии. Она имеет право вступить с другими нациями в федеративные отношения. Она имеет право совершенно отделиться. Нация суверенна, и все нации равноправны. Это, конечно, не значит, что социал-демократия будет отстаивать любое требование нации. Нация имеет право вернуться даже к старым порядкам. Но это еще не значит, что социал-демократия подпишется под таким постановлением того или иного учреждения данной нации. Обязанности социал-демократии, защищающие интересы пролетариата и права наций, состоящие из различных классов, две вещи разные. Борясь за право нации на самоопределение, социал-демократия ставит себе целью положить конец политике угнетения наций, сделать ее невозможной и тем подорвать борьбу наций, притупить ее, довести ее до минимума. Этим существенно отличается политика сознательного пролетариата от политики буржуазии, старающейся углубить и раздуть национальную борьбу, продолжить и обострить национальное движение. Именно поэтому не может стать сознательный пролетариат под национальное знамя буржуазии. Именно поэтому так называемая эволюционно-национальная политика, предлагаемая Бауэром, не может сделаться политикой пролетариата. Попытка Бауэра отождествить свою эволюционно-национальную политику с политикой современного рабочего класса является попыткой приспособить классовую борьбу рабочих к борьбе наций. Судьбы национального движения в существе своем буржуазного, естественно, связаны с судьбой буржуазии. Окончательное падение национального движения возможно лишь с падением буржуазии. Только в царстве социализма может быть установлен полный мир. Но довести национальную борьбу до минимума, подорвать ее в корне, сделать ее максимально безвредной для пролетариата, возможно и в рамках капитализма. Об этом свидетельствуют хотя бы примеры Швейцарии и Америки. Для этого нужно демократизировать страну и дать нациям возможность свободного развития. Третье. Постановка вопроса. Нация имеет право свободно определить свою судьбу. Она имеет право устроиться так, как ей угодно, не попирая, конечно, прав других наций. Это бесспорно. Но как именно она должна устроиться? Какие формы должна принять ее будущая конституция, если принять во внимание интересы большинства наций и прежде всего пролетариата? Нация имеет право устроиться автономно. Она имеет право даже отделиться. Но это еще не значит, что она должна делать это при всяких условиях, что автономия или сепарация везде и всегда будут выгодны для нации, то есть для ее большинства, то есть для трудящихся слоев. Закавказские татары, как нация, могут собраться, скажем, на своем сейме и, подчинившись влиянию своих беков и мул, восстановить у себя старые порядки, решить отделиться от государства. По смыслу пункта о самоопределении, они имеют на это полное право. Но будет ли это в интересах трудящихся слоев татарской нации? Может ли социал-демократия равнодушно смотреть на то, как беки и мулы ведут за собой массы в деле решения национального вопроса? Не должна ли социал-демократия вмешаться в дело и определенным образом повлиять на волю нации? Не должна ли она выступить с конкретным планом решения вопроса, наиболее выгодным для татарских масс? Но какое решение более всего совместимо с интересами трудящихся масс? Автономия, федерация или сепарация? Все это вопросы, решение которых зависит от конкретных исторических условий, окружающих данную нацию. Более того, условия, как и все, меняются, и решение, правильное для данного момента, может оказаться совершенно неприемлемым для другого момента. Во второй половине XIX века Маркс был сторонником отделения русской Польши, и он был прав, ибо тогда вопрос стоял об освобождении высшей культуры от разрушавшей ее низшей. И вопрос стоял тогда не в теории только, не академически, а на практике, в самой жизни. В конце XIX века польские марксисты высказываются уже против отделения Польши, и они также правы, ибо за последние 50 лет произошли глубокие изменения в сторону экономического и культурного сближения России и Польши. Кроме того, за это время вопрос об отделении из предмета практики превратился в предмет академических споров, волнующих разве только заграничных интеллигентов. Это не исключает, конечно, возможности появления известных внутренних и внешних конъюнктур, при которых вопрос об отделении Польши снова может стать на очередь. Из этого следует, что решение национального вопроса возможно лишь в связи с историческими условиями, взятыми в их развитии. Экономические, политические и культурные условия, окружающие данную нацию, таков единственный ключ к решению вопроса о том, как именно должна устроиться та или иная нация, какие формы должна принять ее будущая конституция. При этом возможно, что для каждой нации потребуется особое решение вопроса. Если где и необходима диалектическая постановка вопроса, то именно здесь, в национальном вопросе. Ввиду этого, мы должны решительно высказаться против одного очень распространенного, но и очень огульного способа решения национального вопроса, ведущего свое начало от Бунда. Мы говорим о легком методе ссылки на австрийскую и южнославянскую социал-демократию, которая где уже решила национальный вопрос, и у которой русские социал-демократы должны просто позаимствовать решение. При этом предполагается, что все, что, скажем, правильно для Австрии, правильно и для России. Упускается из виду самое важное и решающее в данном случае – конкретные исторические условия в России вообще и в жизни каждой отдельной нации в пределах России в частности. Россия и Австрия стоят перед совершенно различными очередными задачами, ввиду чего и метод решения национального вопроса диктуется различный. Австрия живет в условиях парламентаризма. Без парламента при нынешних условиях там развитие невозможно. Но парламентская жизнь и законодательство Австрии нередко совершенно прекращаются благодаря резким столкновениям национальных партий. Этим и объясняется хронический политический кризис, которым Австрия давно болеет. Ввиду этого национальный вопрос составляет там ось политической жизни, вопрос существования. Неудивительно поэтому, что австрийские социал-демократические политики стараются разрешить так или иначе прежде всего вопрос о национальных столкновениях, разрешить, конечно, на почве уже существующего парламентаризма парламентским способом. Не то в России. В России, во-первых, слава богу, нет парламента. Во-вторых, и это главное, осью политической жизни России является не национальный вопрос, а аграрный. Поэтому судьбы русского вопроса, а значит и освобождение наций, связываются в России с решением аграрного вопроса, то есть с уничтожением крепостнических остатков, то есть с демократизацией страны. Этим и объясняется, что в России национальный вопрос выступает не как самостоятельный и решающий, а как часть общего и более важного вопроса раскрепощения страны. Не национальный, а аграрный вопрос решает судьбы прогресса в России. Национальный вопрос подчиненный. Итак, различная постановка вопроса, различные перспективы и методы борьбы, различные очередные задачи. Разве не ясно, что при таком положении вещей брать примеры у Австрии и заниматься заимствованием программы могут лишь бумажные люди, решающие национальный вопрос вне пространства и времени? Еще раз, конкретные исторические условия, как исходный пункт, диалектическая постановка вопроса как единственно верная постановка. Таков ключ к решению национального вопроса. Четвертое. Культурно-национальная автономия. Выше мы говорили о формальной стороне австрийской национальной программы, о методологических основаниях, в силу которых русские марксисты не могут просто взять пример у австрийской социал-демократии и сделать ее программу своей. Поговорим теперь о самой программе по существу. Итак, какова национальная программа австрийских социал-демократов? Она выражается в двух словах – культурно-национальная автономия. Это значит, во-первых, что автономия дается, скажем, не Чехии или Польше, населенным главным образом чехами и поляками, а вообще чехам и полякам, независимо от территории, все равно, какую бы местность Австрии они ни населяли. Потому-то автономия эта называется национальной, а не территориальной. Это значит, во-вторых, что рассеянные в разных углах Австрии чехи, поляки, немцы и так далее, взятые персонально как отдельные лица, организуются в целостные нации и как таковые входят в состав австрийского государства. Австрия будет представлять в таком случае не союз автономных областей, а союз автономных национальностей, конституированных независимо от территории. Это значит, в-третьих, что общенациональные учреждения, долженствующие быть созданными в этих целях для поляков, чехов и так далее, будут ведать не политическими вопросами, а только лишь культурными. Специфические политические вопросы сосредоточатся в общеавстрийском парламенте Рейхсрате. Поэтому автономия эта называется еще культурной, культурно-национальной. Но как организовать нации? Как определить принадлежность лица к той или иной нации? Эта принадлежность, говорит Шпрингер, устанавливается национальными матрикулами. Каждый, живущий в области, должен объявить о своей принадлежности к какой-нибудь нации. Персональный принцип, говорит Бауэр, предполагает, что население разделится по национальностям на основе свободных заявлений совершеннолетних граждан. Для чего и должны быть заготовлены национальные кадастры. Далее, все немцы, говорит Бауэр, в национально-однородных округах, затем все немцы, внесенные в национальные кадастры двойственных округов, составляют немецкую нацию и выбирают национальный совет. То же самое нужно сказать о чехах, поляках и прочих. Национальный совет по Шпрингеру – это культурно-национальный парламент, которому подлежит установление основ и одобрение средств, нужных для попечения о национальном школьном деле, о национальной литературе, искусстве и науке, для устройства академий, музеев, галерей, театров и прочего. Таковы организация наций и центральное учреждение последней. Создавая такие междуклассовые институты, австрийская социал-демократическая партия стремится, по мнению Бауэра, к тому, чтобы сделать национальную культуру достоянием всего народа и таким единственно возможным образом сплотить всех членов нации в национально-культурную общность. Можно подумать, что все это имеет отношение только к Австрии, но Бауэр с этим не согласен. Он решительно утверждает, что национальная автономия обязательно и в других государствах, состоящих, как Австрия, из нескольких национальностей. Затем, незаметно подменяя самоопределение наций национальной автономией, продолжает. Так национальная автономия, самоопределение наций, неизбежно становится конституционной программой пролетариата всех наций, живущих в государстве национальностей. Но он идет еще дальше. Он глубоко верит, что конституированные им и Шпрингером междуклассовые национальные союзы послужат неким прототипом будущего социалистического общества. Ибо он знает, что социалистический общественный строй расчленит человечество на национально отграниченные общества, что при социализме произойдет группировка человечества в автономные национальные общества, что таким образом социалистическое общество, несомненно, представит собой пеструю картину личных национальных союзов и территориальных корпораций, что, следовательно, социалистический принцип национальности является высшим синтезом национального принципа и национальной автономии. Кажется, довольно. Таково обоснование культурно-национальной автономии в трудах Бауэра и Шпрингера. Прежде всего бросается в глаза совершенно непонятная и ничем не оправдываемая подмена самоопределения наций национальной автономией. Одно из двух. Либо Бауэр не понял самоопределение, либо он понял, но почему-то сознательно его суживает. Ибо несомненно, что а. культурно-национальная автономия предполагает целость государства национальностей, самоопределение же выходит из рамок такой целости. Б. Самоопределение передает нации всю полноту прав. Национальная же автономия – только культурные права. Это во-первых. Во-вторых, вполне возможно в будущем такое сочетание внутренних и внешних конъюнктур, при котором та или иная национальность решится выступить из государства национальностей, хотя бы из Австрии. Заявили же русинские социал-демократы на Брюнском партейтаге о своей готовности объединить две части своего народа в одно целое. Как быть тогда с неизбежной для пролетариата всех наций национальной автономией? Что это за решение вопроса, которое механически втискивает нации в прокрустово ложе целости государства? Далее, национальная автономия противоречит всему ходу развития наций. Она дает лозунг «организовать нации», но можно ли их искусственно спаять, если жизнь, если экономическое развитие отрывает от них целые группы и рассеивает последние по разным областям? Нет сомнения, что на первых стадиях капитализма нации сплачиваются, но несомненно и то, что на высших стадиях капитализма начинается процесс рассеивания наций, процесс отделения от наций целого ряда групп, уходящих на заработки, а потом и совершенно переселяющихся в другие области государства. При этом переселившиеся теряют старые связи, приобретают новые на новых местах, усваивают из поколения в поколение новые нравы и вкусы, а может быть и новый язык. Спрашивается, возможно ли объединить такие обособившиеся друг от друга группы в единый национальный союз? Где те чудодейственные обручи, при помощи которых можно было бы объединить необъединимое? Мыслимо ли сплотить в одну нацию, например, прибалтийских и закавказских немцев? Но если все это немыслимо и невозможно, то чем отличается в таком случае национальная автономия от утопии старых националистов, старавшихся повернуть назад колесо истории? Но единство нации падает не только благодаря расселению. Оно падает еще изнутри, благодаря обострению классовой борьбы. На первых стадиях капитализма еще можно говорить о культурной общности пролетариата и буржуазии. Но с развитием крупной индустрии и обострением классовой борьбы общность начинает таять. Нельзя серьезно говорить о культурной общности нации, когда хозяева и рабочие одной и той же нации перестают понимать друг друга. О какой общности судьбы может быть речь, когда буржуазия жаждет войны, а пролетариат объявляет войну войне? Можно ли из таких противоположных элементов организовать единый междуклассовый национальный союз? Можно ли после этого говорить о сплочении всех членов нации в национально-культурную общность? Не ясно ли из этого, что национальная автономия противоречит всему ходу классовой борьбы? Но допустим на минуту, что лозунг «Организуй нацию» – осуществимый лозунг. Можно еще понять буржуазно-националистических парламентариев, старающихся организовать нацию для получения лишних голосов. Но с каких пор социал-демократы начали заниматься организацией наций, конституированием наций, созданием наций? Что это за социал-демократы, которые в эпоху сильнейшего обострения борьбы классов организуют междуклассовые национальные союзы? До сих пор у австрийской, как и у всякой другой социал-демократии, была одна задача – организовать пролетариат. Но задача эта, очевидно, устарела. Теперь Шпрингер и Бауэр ставят новую, более занятную задачу – создать, организовать нацию. Впрочем, логика обязывает, принявший национальную автономию должен принять и эту новую задачу. Но принять последнюю – это значит сойти с классовой позиции, стать на путь национализма. Культурно-национальная автономия Шпрингера и Бауэра – есть утонченный вид национализма. И это отнюдь не случайность, что национальная программа австрийских социал-демократов обязывает заботиться о сохранении и развитии национальных особенностей народов. Подумайте только, сохранить такие национальные особенности закавказских татар, как самобичевание в праздник Шахсей-Вахсей. Развить такие национальные особенности грузин, как право мести. Такому пункту место в завзятой буржуазно-националистической программе. И если он оказался в программе австрийских социал-демократов, то потому что национальная автономия терпит такие пункты, она не противоречит им. Но непригодная для настоящего национальная автономия еще больше непригодна для будущего социалистического общества. Пророчество Бауэра о расчленении человечества – на национально-отграничное общество опровергается всем ходом развития современного человечества. Национальные перегородки не укрепляются, а разрушаются и падают. Маркс еще в 40-х годах говорил, что национальная обособленность и противоположность интересов различных народов уже теперь все более и более исчезают, что господство пролетариата еще более ускорит их исчезновение. Дальнейшее развитие человечества с его гигантским ростом капиталистического производства, с его перетасовкой национальностей и объединением людей на все более обширных территориях решительно подтверждает мысль Маркса. Желание Бауэра представить социалистическое общество в виде пестрой картины личных национальных союзов и территориальных корпораций, является робкой попыткой заменить марксову концепцию социализма реформированной концепцией Бакунина. Михаил Александрович Бакунин, теоретик анархизма. История социализма показывает, что всякие такие попытки таят в себе элементы неминуемого краха. Мы уже не говорим о каком-то расхваливаемом Бауэром социалистическом принципе национальности, являющемся, по нашему мнению, заменой социалистического принципа классовой борьбы буржуазным принципом национальности. Если национальная автономия исходит из такого сомнительного принципа, то необходимо признать, что она может принести рабочему движению только вред. Правда, национализм этот не так прозрачен, ибо он искусно замаскирован социалистическими фразами, но тем более он вреден для пролетариата. С открытым национализмом всегда можно справиться, его нетрудно разглядеть. Гораздо труднее бороться с национализмом замаскированным и в своей маске неузнаваемым. Прикрываясь броней социализма, он менее уязвим и более живуч. Живя же среди рабочих, он отравляет атмосферу, распространяя вредные идеи взаимного недоверия и обособления рабочих различных национальностей. Но вред национальной автономии этим не исчерпывается. Она подготавливает почву не только для обособления наций, но и для раздробления единого рабочего движения. Идея национальной автономии создает психологические предпосылки для разделения единой рабочей партии на отдельные, построенные по национальностям партии. За партией дробятся союзы, и получается йодное обособление. Так разбивается единое классовое движение на отдельные национальные ручейки. Отсюда видно, что культурно-национальная автономия не разрешает национального вопроса. Мало того, она обостряет и запутывает его, создавая благоприятную почву для разрушения единства рабочего движения, для обособления рабочих по национальностям, для усиления трений между ними. Такова жатва национальной автономии. Пятое. Бунт, его национализм, его сепаратизм. Выше мы говорили, что Бауэр, признающий национальную автономию необходимой для чехов, поляков и так далее, высказывается, тем не менее, против такой автономии для евреев. Но вопрос, должен ли рабочий класс требовать автономии для еврейского народа, Бауэр отвечает, что национальная автономия не может быть требованием еврейских рабочих. Причина, по мнению Бауэра, в том, что капиталистическое общество не дает им, евреям, Иосиф Сталин, сохраниться как нации. Короче, еврейская нация перестает существовать, стало быть, не для кого требовать национальной автономии. Евреи ассимилируются. Взгляд этот о судьбе евреев как нации не нов. Невозможность сохранения евреев как нации Бауэр объясняет тем, что евреи не имеют замкнутой колонизационной области. Объяснение это в основе правильное, не выражает, однако, всей истины. Дело прежде всего в том, что у евреев нет связанного с землей широкого устойчивого слоя, естественно, скрепляющего нацию не только как ее остов, но и как национальный рынок. Из 5-6 миллионов русских евреев только 3-4% связаны так или иначе с сельским хозяйством. Остальные 96% заняты в торговле, промышленности, в городских учреждениях и вообще живут в городах, причем рассеянные по России ни в одной губернии не составляют большинства. Таким образом, вкрапленные в инонациональные области в качестве национальных меньшинств евреи обслуживают главным образом чужие нации и как промышленники и торговцы, и как люди свободных профессий, естественно, приспособляясь к чужим нациям в смысле языка и прочего. Все это в связи с растущей перетасовкой национальностей, свойственной развитым формам капитализма, ведет к ассимиляции евреев. Уничтожение черты оседлости может лишь ускорить ассимиляцию. Ввиду этого вопрос о национальной автономии для русских евреев принимает несколько курьезный характер. Предлагают автономию для нации, будущность которой отрицается, существование которой нужно еще доказать. Тем не менее, бунт стал на эту курьезную и шаткую позицию, приняв на своем шестом съезде 1905 год национальную программу в духе национальной автономии. Нет в стране демократизации, нет и гарантий полной свободы культурного развития национальностей. Можно с уверенностью сказать, что чем демократичнее страна, тем меньше покушений на свободу национальностей, тем больше гарантий от покушений. Россия – страна полуазиатская, и потому политика покушений принимает там нередко самые грубые формы – формы погрома. Нечего и говорить, что гарантии доведены в России до крайнего минимума. Германия уже Европа с большей или меньшей политической свободой. Неудивительно, что политика покушений никогда не принимает там формы погрома. Год написания работы 1913. Спустя 20 лет к власти в Германии придет Гитлер, и все изменится. Но Сталин об этом еще не мог знать. Во Франции, конечно, еще больше гарантий, так как Франция демократичнее Германии. Мы уже не говорим о Швейцарии, где благодаря ее высокой, хотя и буржуазной демократичности, национальностям живется свободно, все равно представляют ли они меньшинство или большинство. Шестое. Кавказцы, конфедерация ликвидаторов. Ликвидаторство. Правое течение в РСДРП. Возникшие в годы реакции 1907-1910 годов, после поражения Первой русской революции 1905-1907 годов, сторонники которого выступали за ограничение политической деятельности легальными формами. Выше мы говорили о шатаниях одной части кавказских социал-демократов, не устоявшей против националистического поветрия. Шатания эти выразились в том, что упомянутые социал-демократы пошли, как это ни странно, по следам Бунда, провозгласив культурно-национальную автономию. Областная автономия для всего Кавказа и культурно-национальная автономия для наций, входящих в состав Кавказа. Так формулируют свое требование эти социал-демократы, кстати сказать, примыкающие к русским ликвидаторам. Итак, областная автономия Кавказа. Областная автономия Кавказа, действующая в рамках общегосударственной конституции, в самом деле необходима ввиду особенностей состава и бытовых условий последнего. Это признано и российской социал-демократией, провозгласившей на Втором съезде областное самоуправление для тех окраин, которые по своим бытовым условиям и составу населения отличаются от, собственно, русских областей. Мы не будем здесь еще раз касаться национально-культурной автономии вообще. Выше мы уже говорили об ее отрицательном характере. Нам хотелось бы только отметить, что непригодная вообще культурно-национальная автономия является еще бессмысленной и вздорной с точки зрения кавказских условий. И вот почему. Культурно-национальная автономия предполагает более или менее развитые национальности, с развитой культурой, литературой. Без этих условий автономия эта теряет всякий смысл, превращается в нелепицу. Но на Кавказе имеется целый ряд народностей с примитивной культурой, с особым языком, но без родной литературы, народностей, к тому же переходных, частью ассимилирующихся, частью развивающихся дальше. Как применить к ним культурно-национальную автономию? Как быть с такими народностями? Как их организовать в отдельные культурно-национальные союзы, что, несомненно, предполагается культурно-национальной автономией? Как быть с мингрельцами, абхазцами, аджарцами, сванами, лезгинами и прочими говорящими на разных языках, но не имеющими своей литературы. К каким нациям их отнести? Возможно ли их организовать в национальные союзы? Вокруг каких культурных дел их организовать? Как быть с осетинами, из коих закавказские осетины ассимилируются, но далеко еще не ассимилировались с грузинами, а предкавказские частью ассимилируются с русскими, частью развиваются дальше, создавая свою литературу? Как их организовать в единый национальный союз? К какому национальному союзу отнести аджарцев, говорящих на грузинском языке, но живущих турецкой культурой и исповедующих ислам? Не организовать ли их отдельно от грузин на почве религиозных дел и вместе с грузинами на почве прочих культурных дел? Акабулетцы, аингуши, аингелойцы? Что это за автономия, исключающая из списка целый ряд народностей? Нет, это не решение национального вопроса. Это плод досужей фантазии. Национальный вопрос на Кавказе может быть разрешен лишь в духе вовлечения запоздалых наций и народностей в общее русло высшей культуры. Только такое решение может быть прогрессивным и приемлемым для социал-демократии. Областная автономия Кавказа потому и приемлема, что она втягивает запоздалые нации в общее культурное развитие. Она помогает им вылупиться из скорлупы мелконациональной замкнутости. Она толкает их вперед и облегчает им доступ к благам высшей культуры. Между тем, как культурно-национальная автономия действует в прямо противоположном направлении, ибо она замыкает нации в старые скорлупы, закрепляет их на низших ступенях развития культуры, мешает им подняться на высшие ступени культуры. Тем самым национальная автономия парализует положительные стороны областной автономии, обращает последнюю в нуль. Но насколько легко было принять пока еще непонятную для рабочих национальную автономию, настолько же трудно будет разрушить годами строившееся здание, взлелеянное и вспоенное рабочими всех национальностей Кавказа. Стоит приступить к этой геростратовской затее, чтобы рабочие открыли глаза и поняли националистическую сущность культурно-национальной автономии. Седьмое. Национальный вопрос в России. Нам остается наметить положительное решение национального вопроса. Мы исходим из того, что вопрос может быть решен лишь в неразрывной связи с переживаемым в России моментом. Россия живет в переходное время, когда нормальная конституционная жизнь еще не установилась, когда политический кризис еще не разрешен. Дни бурь и осложнений впереди. Отсюда движение, наличное и грядущее, движение, ставящее себе целью полную демократизацию. В связи с этим движением и должен быть рассмотрен национальный вопрос. Итак, полная демократизация страны как основа и условие решения национального вопроса. Следует учесть при решении вопроса не только внутреннее, но и внешнее положение. Россия находится между Европой и Азией, между Австрией и Китаем. Рост демократизма в Азии неизбежен. Рост империализма в Европе не случайность. В Европе капиталу становится тесно, и он рвется в чужие страны, ища новых рынков, дешевых рабочих, новых точек приложения. Но это ведет к внешним осложнениям и бойне. Никто не может сказать, что Балканская война является концом, а не началом осложнений. Так называются две войны, произошедшие в 1912-1913 годах, в результате которых страны Балканского полуострова потеснили турок с европейской территории. Поэтому вполне возможно такое сочетание внутренних и внешних конъюнктур, при котором та или иная национальность в России найдет нужным поставить и решить вопрос о своей независимости. И, конечно, не дело марксистов ставить в таких случаях преграды. Но из этого следует, что русские марксисты не обойдутся без права наций на самоопределение. Итак, право самоопределения как необходимый пункт в решении национального вопроса. Далее. как быть с нациями, которые по тем или иным причинам предпочтут остаться в рамках целого. Мы видели, что культурно-национальная автономия непригодна. Во-первых, она искусственна и нежизненна, ибо она предполагает искусственное стягивание в одну нацию людей, которых жизнь, действительная жизнь, разъединяет и перебрасывает в разные концы государства. Во-вторых, она толкает к национализму, ибо она ведет к точке зрения размежевания людей по национальным куриям, к точке зрения организации наций, к точке зрения сохранения и культивирования национальных особенностей. Дело, совершенно не идущее к социал-демократии. Это не случайность, что моравские сепаратисты в Рейхсрате, отделившись от немецких социал-демократических депутатов, объединились с моравскими буржуазными депутатами в одно, так сказать, моравское коле. Не случайно и то, что сепаратисты из Бунда увязли в национализме, превознося субботу и жаргон. В Думе нет еще бундовских депутатов, но в районе Бунда имеется клерикально-реакционная еврейская община, в руководящих учреждениях которой Бунд устраивает пока что объединенку еврейских рабочих и буржуа. Такова уж логика культурно-национальной автономии. Итак, национальная автономия не решает вопроса, где же выход. Единственно верное решение – областная автономия, автономия таких определившихся единиц, как Польша, Литва, Украина, Кавказ и тому подобное. Преимущество областной автономии состоит прежде всего в том, что при ней приходится иметь дело не с фикцией без территорий, а с определенным населением, живущим на определенной территории. Затем она не межует людей по нациям, она не укрепляет национальных перегородок, наоборот, она ломает эти перегородки и объединяет население для того, чтобы открыть дорогу для межевания другого рода, межевания по классам. Наконец, она дает возможность наилучшим образом использовать природные богатства области и развить производительные силы, не дожидаясь решений общего центра, функции, не присущей культурно-национальной автономии. Итак, областная автономия как необходимый пункт в решении национального вопроса. Нет сомнения, что ни одна из областей не представляет сплошного национального единообразия, ибо в каждую из них вкраплены национальные меньшинства. Таковы евреи в Польше, латыши в Литве, русские на Кавказе, поляки на Украине и так далее. Можно опасаться поэтому, что меньшинства будут угнетаемы национальными большинствами. Но опасения имеют основание лишь в том случае, если страна остается при старых порядках. Дайте стране полный демократизм, и опасения потеряют всякую почву. Предлагают связать разбросанные меньшинства в единый национальный союз. Но меньшинства нуждаются не в искусственном союзе, а в реальных правах у себя на месте. Что может дать им такой союз без полной демократизации? Или какая необходимость в национальном союзе при полной демократизации? Что особенно волнует национальное меньшинство? Меньшинство недовольно не отсутствием национального союза, а отсутствием права родного языка. Дайте ему пользоваться родным языком, и недовольство пройдет само собой. Меньшинство недовольно не отсутствием искусственного союза, а отсутствием у него родной школы. Дайте ему такую школу, и недовольство потеряет всякую почву. Меньшинство недовольно не отсутствием национального союза, а отсутствием свободы совести, свобода вероисповедания, передвижения и прочего. Дайте ему эти свободы, и оно перестанет быть недовольным. Итак, национальное равноправие во всех его видах, язык, школы и прочее, как необходимый пункт в решении национального вопроса. Необходим, следовательно, общегосударственный закон, данный на основе полной демократизации страны и запрещающий все без исключения виды национальных привилегий и какое бы то ни было стеснение или ограничение прав национальных меньшинств. В этом и только в этом может быть действительное а не бумажная гарантия прав меньшинства. Можно оспаривать или не оспаривать существование логической связи между организационным федерализмом и культурно-национальной автономией, но нельзя оспаривать того, что последнее создает благоприятную атмосферу для безбрежного федерализма, переходящего в полный разрыв в сепаратизм. Если чехи в Австрии и бундовцы в России, начав дело с автономии и перейдя потом к федерации, кончили сепаратизмом, то в этом, несомненно, крупную роль сыграла националистическая атмосфера, которую, естественно, распространяет культурно-национальная автономия. Это не случайность, что национальная автономия и организационная федерация идут рука об руку, оно и понятно. И та, и другая требуют размежевания по национальностям. И та, и другая предполагают организацию по национальностям. Сходство несомненное. Разница лишь в том, что там межуют население вообще, а здесь социал-демократических рабочих. Мы знаем, к чему приводит межевание рабочих по национальностям. Распадение единой рабочей партии, разбивка союзов по национальностям, обострение национальных трений, национальное штрейхбрехерство, полная деморализация в рядах социал-демократии. Таковы результаты организационного федерализма. История социал-демократии в Австрии и деятельность Бунда в России красноречиво свидетельствуют об этом. Единственное средство против этого – организация на началах интернациональности, сплочение на местах рабочих всех национальностей России в единые и целостные коллективы, сплочение таких коллективов в единую партию – такова задача. Само собой понятно, что такая постройка партии не исключает, а предполагает широкую автономию областей внутри единого партийного целого. Опыт Кавказа показывает всю целесообразность такого типа организаций. Если кавказцам удалось преодолеть национальные трения между армянскими и татарскими рабочими, если им удалось обезопасить население от возможностей резни и перестрелок, если в Баку, в этом калейдоскопе национальных групп, теперь уже невозможны национальные столкновения, если там удалось вовлечь рабочих в единое русло могучего движения, то в этом не последнюю роль сыграла интернациональная постройка кавказской социал-демократии. Тип организации влияет не только на практическую работу, он накладывает неизгладимую печать на всю духовную жизнь рабочего. Рабочий живет жизнью своей организации, он там растет духовно и воспитывается. И вот, вращаясь в своей организации и встречаясь там каждый раз со своими инонациональными товарищами, ведя вместе с ними общую борьбу под руководством общего коллектива, он глубоко проникается мыслью о том, что рабочие, прежде всего, члены одной классовой семьи, члены единой армии социализма. А это не может не иметь громадного воспитательного значения для широких слоев рабочего класса. Поэтому интернациональный тип организации является школой товарищеских чувств, величайшей агитацией в пользу интернационализма. Не то с организацией по национальностям. Организуясь на основе национальности, рабочие замыкаются в национальные скорлупы, отгораживаясь друг от друга организационными перегородками. Подчеркивается не общее между рабочими, а то, чем они друг от друга отличаются. Здесь рабочий прежде всего член своей нации, еврей, поляк и так далее. Неудивительно, что национальный федерализм в организации воспитывает в рабочих дух национальной обособленности. Поэтому национальный тип организации является школой национальной узости и закоснения. Таким образом, перед нами два принципиально различных типа организаций – тип интернациональной сплоченности и тип организационного размежевания рабочих по национальностям. Попытки примирить эти два типа до сих пор не имели успеха. Поэтому путь примирения должен быть оставлен как утопический и вредный. Одно из двух – либо федерализм Бунда И тогда российская социал-демократия перестраивается на началах размежевания рабочих по национальностям, либо интернациональный тип организации. И тогда бунт перестраивается на началах территориальной автономии по образцу кавказской, латышской и польской социал-демократии, открывая дорогу делу непосредственного объединения еврейских рабочих с рабочими других национальностей России. Среднего нет. Принципы побеждают, а не примиряются. Итак, принцип интернационального сплочения рабочих как необходимый пункт в решении национального вопроса. Вена, 1913 год, январь. Впервые напечатано в журнале «Просвещение» номер 3-5, март-май 1913 год. Подпись К. Сталин.